Часть вторая. Тропа была узкой и крутой. Столь сурового и непривлекательного для глаза пейзажа Траутман не видел давно. Сияли звезды, однако тьма казалась почти кромешной. Он скорее чувствовал, чем видел черные глыбы валунов и похожие на привидения тени, вытянувшегося в линию каравана. Ночь усиливала вой ветра, скрежет лошадиных копыт о камни, скрипели веревки под тяжестью привязанных к спинам лошадей корзин. От разреженного горного воздуха Траутман чувствовал головокружение и тошноту. Дрожал от холода, хоть и закутался в шерстяное одеяло. Он споткнулся о невидимый камень. С трудом поймал равновесие и весь встрепенулся, услышав новый звук, угрожающе назойливое глухое урчание. Это был противоестественный, чужеродный звук, который доносился сверху. Бешено забилось сердце, звук приближался, перерастая в рев. Караван встал. Погонщики орали друг на друга, Траутман не понимал их языка, но и без переводчика было ясно, что их охватила паника. Нужно укрытие. Черт побери, но где его взять? Траутман напряженно вглядывался в окружавшую его темень. Вокруг пустыня, валуны не спрячут от надвигающейся смерти. Рев уже оглушал, и Траутман почувствовал, что вокруг началась суматоха. Погонщики спрыгнули с лошадей и заставляли их лечь на землю. Он не понимал, зачем, но вдруг понял. И тоже бросился на землю, накрыл голову одеялом и замер. Если нельзя укрыться за камнем, то почему самому не превратиться в камень? Рев перерос в зловещий грохот. Сквозь дырку в одеяле Траутман видел огромные штуковины, нависавшие над их головами и затмевавшие собой звезды. Они напоминали очертаниями крытые товарные вагоны, но у этих вагонов были крылья, ракеты, боеголовки, пушки, пулеметы, советские вертолеты Ми-24, обладающие поразительной огневой мощью. Траутману казалось, будто он наглотался стекла. На одном из вертолетов вспыхнул прожектор. Его огненный луч заскользил по бесплодной земле. Второй, третий. Они обшаривали местность, постепенно приближаясь к ним. Траутман прижался к земле, боясь пошевелиться и стараясь не дышать. Впереди, в 100 ярдах от него, в воздух поднялось облако пыли от струй воздуха, работающего мотора. Если они приблизятся с нас, посрывает одеяло, подумал Траутман, и они нас заметят. Но внезапно поиски прекратились. Вертолеты кровожадно зависли над землей, словно решили поизмываться над своими жертвами. Потом вдруг резко изменили направление, двинувшись влево от тропы. Поднялись выше, обогнули ущелье. Прожекторы погасли, грохот превратился в отдаленный гул. Улеглась пыль. Траутман медленно поднялся с земли, сделал глубокий вдох. Холод не загасил бушующее внутри него пламя. Ночью Рэмбо внезапно проснулся. Он был один в своей комнате в буддийском монастыре. Уже целую неделю, с тех самых пор, как отказался отправиться с Траутманом в Пакистан, он испытывал угрызение совести с особой силой, терзавшей его по ночам. Он думал об одном, о том, что отказал полковнику. Он больше не мог погружаться в медитации. Луг Дзен его отныне не слушался. Кузница не отвлекала его мысли. Он маялся тревогой и никак не мог избавиться от сильного чувства вины. Ты оттолкнул полковника. Ему была необходима твоя помощь, но ты повернулся к нему спиной. Он бы сделал для тебя все, что угодно, а ты отказался ему помочь. Черт побери. Я должен был пойти с ним. Рэмбо сознавал, что причина тревоги не в раскаянии, не в чувстве вины и стыда. Вчера ночью его охватил страх. И это повторилось сегодня. Все нутро свело судорога и страшного предчувствия. Что-то не так. Что-то должно случиться. Я нужен полковнику. руку. Он просил о помощи, но я его оттолкнул. А теперь, когда он попал в беду,